кривизна пространства. Существует совершенно другой способ определения плотности массы, который позволяет нам сделать выбор между открытой и закрытой моделями Вселенной. В принципе, можно непосредственно измерить кривизну пространства. Следует напомнить один важный момент. В ближайших к нам областях, таких как Солнечная система или даже галактика, пространственная кривизна совершенно ничтожна, за исключением ближайших окрестностей черных дыр, которые могут присутствовать неподалеку. Только в самых больших масштабах наблюдаемой Вселенной кривизна становится существенной. При определении истинных расстояний до все более удаленных галактик эффекты кривизны пространства начинают играть все более важную роль. Предположим, что все самые слабые галактики, для которых мы еще можем определить красное смещение, имеют одинаковую собственную светимость. Тогда, измеряя их видимую звездную величину, можно надеяться выявить эффекты кривизны. Рисунок 122. В пространстве с положительной кривизной галактики с определенной данной скоростью удаления от нас, то есть с определенным красным смещением, должны были бы находиться на меньших видимых расстояниях, чем в плоском пространстве. Подобный эффект мы могли бы наблюдать, пытаясь распрямить фигуру, нарисованную на сфере. Ребра, изображенные на сфере, при этом изгибались бы, искажались и стягивались ближе друг к другу. В пространстве с отрицательной кривизной галактики с тем же красным смещением были бы более удаленными. В этом случае аналогией может служить попытка распрямить фигуру, нарисованную на седлообразной поверхности. Ее ребра при распрямлении будут растягиваться. Таким образом, при данном значении красного смещения видимая звездная величина галактики будет наименьшей в закрытой Вселенной и наибольшей в открытой Вселенной. При красном смещении единицы, что близко к наибольшему красному смещению, измеренному у галактик, галактики в открытой и закрытой Вселенных различаются приблизительно на одну звездную величину. Это соответствует отличию по яркости примерно в два раза. При данном красном смещении галактика должна была бы казаться ярче, если бы Вселенная была закрытой. Однако типичные галактики с таким красным смещением, которые удается видеть, должны быть очень слабыми. Если такие галактики подобны ближайшим к нам галактикам, то они должны быть едва заметны на фотопластинках, снятых с помощью самых больших телескопов.